солнце должно было сказать своим сынам, что ждет их в новом году. На большом камне-подставке жрецы уложили маленького черного ламенка без единого пятнышка на гладкой и мягкой шкуре. Молниеносный удар жертвенного ножа, и в руках жреца уже трепещут сердце и легкие священного животного. Ни один орган не поврежден. Это большая удача и хорошее предзнаменование. Верховный жрец внимательно следит за тем, как жрец с ножом читает волю солнца. Она записана в капризном узоре красных прожилок на розово-бледных, все еще чуть-чуть вздрагивающих легких ламенка. Но вот из рассеченного тела хлынула кровь, и ламенка отнесли к жертвенному огню, вспыхнувшему прямо от лучей солнца. Только инки владели этим секретом. Отсюда, превратившись в пепел, ламенок уйдет к отцу солнцу. Теперь уже не только площадь, а и весь огромный город знал, что на севере живут народы, с нетерпением ожидающие прихода сынов солнца, что там, за землями Чинчей, Сапа-Инку ждет великая победа, которая обрадует отца солнца. И снова площадь приутихла. Толпа вассалов расступилась, пропуская через Кусипату цепочку шагавших парами маленьких детей, одетых во все белое, цвет одежды уходящего к солнцу человека. Их сопровождали жрецы инки и закутанные в длинные покрывала невесты солнца, распевавшие гимн счастья встречи с солнцем. На лицах детей застыла странная гримаса одурманенного кокой человека, воспринимающего как во сне что-то торжественное и грандиозное, радостное и непонятное. Они прошли через всю огромную площадь, чтобы навсегда покинуть пуп великой страны сынов солнца. И снова взрыв всеобщего ликования потряс каменные громады Куско. Солнечный огонь, принявший от людей священного ламенка, бережно перенесли в Кориканчу и дом Аклией. День и ночь его будут охранять, пока ровно через год наступит такой же день, и Инти снова зажжет свой огонь, и все повторится в строгой последовательности из вечного порядка, установленного солнцем. Ровно 9 дней продолжалось обильное возлияние и неуемное потребление пищи. Золотой трон единственного приковывал к себе благодарные взгляды курак и полководцев. Теперь возвратными тостами, парными сосудами обменивались и сами кураки, и полководцы, похваляясь друг перед другом своими подвигами, своим происхождением или богатством. Однако никто не забывал превозносить мудрость и доброту сынов солнца и единственного, сумевшего всех примирить. Даже смертельные враги стали добрыми соседями и верными вассалами сынов солнца. Наконец произошло то, чего ожидали с великим нетерпением. В центр площади вышли сыны солнца. 400 отважных воинов, 400 непобедимых мужей, 400 одинаковых плащей-накидок, 400 пар стройных ног, обутых в сандалии, все одного роста, подтянутые, стремительные. Короткая стрижка и золотые диски в мочках ушей, знак принадлежности к клану правителей, завершали их царский наряд. И только узкие налобные повязки с короткой бахромой были разными. Красная с перьями птицы карикенке у единственного».